Глава 16. «Мир с Эсмором? Что может быть хуже?» Радомир скривился. «Как мы вообще до такого докатились?» «Веди себя нормально. Нам нужен этот союз». Годр одернул единственного сына. Илай молчал. Они недавно беспрепятственно въехали в Новиград, и теперь бывших врагов будут торжественно принимать в княжеском замке словно дорогих гостей. За последнюю луну все значительно поменялось. Фар и Эсмор опять ищут точки соприкосновения и собираются подписать мирный договор. «Даже Илай понимает, что следовало воевать до конца», — попытался вякнуть в свою защиту княжич. «Как раз он был на фронте и знает, что там происходило, в отличие от тебя», — парский князь раздраженно посмотрел на сына. «Нам необходим мир». Небольшая делегация из Фара вошла в тронный зал, в котором Ингвар демонстрировал силу и гостеприимство хозяина, но при этом ненавязчиво показывал, где настоящее место гостей. Илай всю дорогу по Эсмору и особенно в Новиграде выискивал глазами Рису, надеялся, что они еще встретятся. А если нет, то он все равно ее найдет, даже на краю света. Последний раз Ил видел ее в Большой Велке, утром у реки. Тогда они втроем добрались до поселения и остановились на другом берегу. Когда появились девушки и начали раздеваться, друзья затихли, старались не шуметь и не привлекать внимания. Как только Илай заметил Рису, то Ольге с Усорвином пришлось отвернуться, хоть они и протестовали о несправедливости такого решения. Но тогда он лишь видел ее издалека, а хотелось поговорить, выяснить отношения. Друзья так никому и не рассказали об участии Рисы в побеге. Это весьма быстро стало совсем незначительным фактом в сравнении с продвигающимся вглубь страны войском Эсмора. Сейчас оба князя, заинтересованные в переговорах, спокойно обсуждали будущее. Однако мирный договор не торопились подписывать. Илай и Радомир сопровождали Годера, который считал, что это может помочь им в будущем. Еще с ними была парочка советников и несколько военных. Ил удивлялся, но в последнее время дядя начал больше выделять именно племянника. Его сильное разочарование в сыне становилось видно окружающим, и Радомир вел себя совершенно невыносимо из-за ревности. Он явно боялся, что двоюродный брат когда-нибудь заменит его на троне. Только самому Илаю престол был не особо интересен, парня вполне устраивала военная служба. Но княжич этого не понимал и постоянно придирался к нему, шел на бессмысленные конфликты, чем еще больше раздражал собственного отца. Вот и сейчас Радомир, красуясь перед молодыми эсморскими кьярами, охотно рассказывал, какой он сильный, смелый воин, герой, закаленный в боях. Ил не хотел участвовать в этом представлении, просто вышел из зала пройтись по галерее. Он знал, что скоро за ним обязательно последуют стражники, но пока можно немного побыть в одиночестве. Краем глаза парень заметил движение в конце коридора у дальнего выхода. «Следят. Ничего удивительного. Но почему столь глупо подставляются? С такими плохими способностями легче в открытую подойти». Чуть прошел, а его преследователь продолжил красться. «Это не охранники», — мелькнула мысль. Он ускорился и повернул в другой коридор, заставляя человека позади бежать за ним. Бессознательный азарт вместе с охотничьим интересом взяли верх. Илай быстро перемахнул через каменное ограждение внутреннего балкона и скрылся в новой анфиладе комнат. Хотелось поймать с поличным того, кто уже открыто бежал сзади, стремясь хотя бы не потерять его из вида. Судя по фигуре и одежде, это была девушка. Попав в арочную галерею с огромными гобеленами на стенах, знаменами и статуями правителей на небольших выступах, Илай, долго не раздумывая, бросился к ближайшей скульптуре. Он здраво рассудил, что за вышитыми коврами должно иметься пространство, пустая ниша, и оказался совершенно прав. Зайдя за гобелен, он замер, ожидая того, кто сейчас забежит в зал. Его тактика была абсолютно верной, и спустя пару лучин в коридор залетела девушка в простом черном платье. Мгновенно узнав ее, он шагнул из ниши, легко перехватив Риску и зажав ей рот, вернулся обратно к стене, спрятавшись за гобелен. Девушка от испуга забилась в его руках, как пойманная птаха, но, встретившись глазами с Илом, замерла. Даже не удивлен. Илай убрал ладонь с лица преследовательницы. «Зачем подсматривала, юная шпионка?» «Ты ушел от охраны. Доверять Фарцу себе дороже». «Могу то же самое сказать и про одну эсмарку», — зло усмехнулся Элай. «Хоть капля правды была в твоих словах и действиях». «Достаточно», — сверкнув зелеными глазами, с вызовом добавила. «Цель оправдывает средства». «Вот как». Не успел он продолжить, как по коридору раздались тяжелые шаги. Его искала охрана. Пропажа племянника Годра не осталась незамеченной. «Я могу и закричать», — зашипела разозленная Риса. «Скажу, что ты меня хотел тайно похитить». «Только попробуй». Элай прижал девушку к стене. В ее глазах мелькнул страх, но вместо того, чтобы зажать ей рот рукой, он грубо заткнул Рису поцелуем. Княжна дернулась от неожиданности, но вскоре перестала яростно сопротивляться, даже наоборот, страстно ему ответила. «Маленькая лгунья», — переводя дыхание, горячо прошептал Ил, целуя девушку в шею. Она всхлипнула, а потом, оттолкнув Илая, насколько позволяло совсем небольшое пространство, вышла в коридор. «Это ничего не значит», — поморщилась Арисия и быстрым шагом немедленно направилась в сторону ушедшей стражи. Илай не спеша покинул укромное место и отправился обратно в зал. Негаданной встречей он был доволен. Риса в замке. А значит, мы еще увидимся. Илла обуревала множество противоположных чувств. Злость за ее обман и организацию побега, конечно, присутствовала, но уже в меньшей степени. В какой-то мере он понимал, что, находясь по разные стороны баррикад, ни он, ни она не могли поступить по-другому. Теперь у Илая не оставалось сомнений. Риса не испытывает к нему те же чувства, что и он к ней. Поэтому появилось безумное желание доказать, что они должны быть вместе. Илай прекрасно понимал, это будет непросто, но унижаться и признавать победу девушки над собой вообще не собирался. Все-таки Риса много натворила. Необходимо узнать про нее, кем она приходится при дворе князя. Не похожа на служанку, однако в приеме не участвует. Множество пар крутилось в центре. Зато самое интересное происходило у стен, где велись беседы сильных мира сего. Князей не видел, а значит, обсуждения приобрели еще более важный оборот, и они удалились из зала. Илай поздно заметил, как Радомир, ухмыляясь, направился к нему, видимо, специально караулил. «Ну что, братец, ты пропустил самое интересное. Старый план опять в действии. Отец договаривается о браке. Я возьму в жены княжну, а потом объединю Фар и Эсмар», — противно засмеялся княжич. «Только зачем это князю Ингвару? У него есть прямой наследник». «Младенец. Пока подрастет. Да и мало ли, что с ним может приключиться». Илай поморщился от речей двоюродного брата. «Кричи громче, и с тобой тоже что-нибудь случится». Заметив Орвина, Ил немедленно поспешил к нему. Общаться с Радомиром не особо хотелось. «Как ты? Скучаешь на светском рауте?» «Нормально. Обратил внимание, что здесь магов меньше, чем у нас?» Орв крутил в руке артефакт. «Как понял?» «Магия фонит по-разному, в зависимости от количества магов, да и от концентрации самой магии. В Ларекеле ее много, а здесь меньше. Пока ехали, было вообще пусто. В Новиграде хоть есть магический фон и немного магов, боевиков почти нет». «Ты уже рассчитываешь силы на сражение?» «Конечно. Вот Ольг бы оценил. Он тоже всегда просчитывает всевозможные варианты». «Кстати, у меня к тебе просьба, как к могущественному магу». Илай не стал долго юлить и сказал прямо. «Можешь найти владелицу сережки?» «Вот знал я, что зря вылавливал украшения из реки. Теперь спокойной жизни не жду. Если она в Новиграде, то будет сложно ее отследить, город большой. Она в замке. Меньше свечи назад ее видел». «Ого!» Орвин задумался на целую лучину и нервно дернул себя за бородку. «Ого-го! Мне надо с ней поговорить». «Ну, раз она знает, что ты здесь, то сама тебя отыщет?» «Считаешь меня сумасшедшим?» «Немного». Орвин задумчиво посмотрел на Ила. «Но зачем?» «Поговорить». «Это уже одержимость, друг мой. Завтра утром попробуем». Когда Ил вернулся к князьям, их разговор приобретал жесткие черты. План Годра с династическим браком трещал по швам, кандидатура Радомира отвергалась раз за разом. «Они идеально друг другу подходят. Это лучший вариант». «Еще есть наследник Ларекель, королевич Тициан. Не женат и подходящего возраста. Там же найдутся несколько князей и княжичей молодых», — спокойно отвечал Ингвар. «Мы много лет бок о бок. Дипломатический брак даст нам долголетнюю дружбу. Княжна Арисия — идеальная пара Радомиру». Элай думал о системе боя и не сильно прислушивался к разговору. Его полностью устраивало, что бедная княжна спасется от Рада. В какой-то момент Ингвар пробасил: «Арисия выйдет за того, кого выберет. Это будет ее решение». Элай, думая о завтрашних поисках, из общих разговоров подметил только имя княжны. Он и раньше его знал, но сегодня оно звучало постоянно. Интересное имя у дочери Ингвара. Арисия. О, Рис и Я. Сокращенно, наверное, тоже Риса. Забавно. А ее хоть кто-нибудь осмелится назвать Риской? Словно простую девушку, а не Кьярру. А потом сердце гулко забилось, Илу показалось, что сейчас пробьет ребра. Воздуха стало резко не хватать. Имя. Замок. Новиград. Княжны нет на приеме, и его Рисы нет. Рисания всегда ведь с охраной находилась. Ее оборотень Милыш сопровождал везде. И при нападении на замок он был. При захвате Велки только не помню. Ошибся? Но несколько княжеских дружинников погибли. Ольгас еще удивлялся, откуда они там взялись. А нападение на замок? Если оборотни приходили за княжной, логично, что после ее побега началось военное наступление на Фар. Он оглянулся на княгиню Рогнеду. Красивая и статная женщина, черные косы уложены в замысловатую прическу. Не похожа. На Ингвара непонятно. Но, может, какие-то черты и есть, он тоже светловолосый. Вдруг в зале Ил увидел Милыша. Вот с чего бы обычному волколаку здесь быть? Значит, на особом счету. Илай кивком извинился и немедленно направился прямиком к оборотню, не прячась, шагая через весь зал. Тот, заметив надвигающегося Илая, не спасовал, а наоборот, нанес упреждающий выпад. «Что тебе надо, наемник?» Мил специально выделил ложь их знакомства. «Благодарность за снятие магических браслетов? И что ты хочешь?» Оборотень поморщился, но не отвел взгляда. «Встречу с Рисой. Вернее, с княжной Арисией?» На долю щепы в глазах Милыша промелькнуло сомнение. Он пытался не подтвердить его выводы, но неудачно. Скрыть своего удивления не смог. «Я не слуга. Ариса самостоятельно решает, с кем ей общаться. И тебя, видимо, в этом списке нет». «Нет, так нет. Главное, я все равно узнал, что хотел». А в голове билась только одна мысль. «Княжна. Я попал». Когда вновь вернулся к князьям, там продолжались торги за лучшие условия. «Кандидатура Радомира не рассматривается. Мирный договор будет без свадьбы. Брак усилит дружбу между княжествами», — настаивал Годр. «А потом и общие наследники появятся. Дяде нужны гарантии. Однако Ингвар не хочет. Ему это довольно невыгодно, особенно в свете последних побед», — отметил про себя Илай и, не обдумав даже половину лучины, сказал: «А если не княжич, а кьяр из княжеского рода?» Все обернулись к нему. Ингвар — заинтересованным прищуром, Годр — недовольный вмешательством родственника, а Радомир — крайне злой. Он первый сообразил, что задумал Илай. «Я племянник князя. Второй в очереди на трон. Через несколько лет смещусь ниже и могу остаться в Эсмаре в качестве подтверждения дружбы между государствами». Взгляд Годра изменился на одобряющий. Он уже просчитывал выгоду такого союза. Ингвар тоже заинтересованно кивнул. «Хорошее предложение. Да и не побоялся сам его озвучить. Храбро. Илай мне как сын. Воспитывался и обучался наравне с Радомиром», — не растерялся фарский князь. «Один из лучших воинов. Это можно обсуждать. Но решать станет сама Арисия». На этом переговоры о браке временно отложили. «Надо поговорить с Риской», — подумал Ил. Не согласится ведь просто так. Поздно вечером, уже в покоях фарского князя, парня ждала достаточно необычная беседа. Радомир психовал и обвинял в желании его свергнуть, а вот Годар был доволен. «Ты умен и честолюбив. Поразительно напоминаешь меня в молодости. Это хороший вариант». «Хороший? Она должна стать моей супругой. И вместе с ней я получу Эсмор». «А план не поменялся, только жениться не придется. Союз княжеств сохранится на тех же условиях». Илай не вмешивался в разговор, лишь внимательно слушал да размышлял про себя. «Годар считает, что я продолжу плясать под его дудку и раду беспрекословно повиноваться. Интересно». Еще зиму или две назад он бы даже посметь не мог что-либо сделать наперекор князю, не задумываясь, нес бы его знамя. Однако сейчас все больше сравнивал жизнь княжеств, смотрел на окружение, размышлял самостоятельно. Эсмор — сильное военное государство, но в открытую напало только сейчас. Люди обычные, никаких особых зверств не видел. Свадьбу и договор Ингвар хотел изначально, а передумал только после нашего нападения и пленения Арисии. Теперь логично торгуется за лучшие условия. Да и Риса не выглядит дочерью жестокого тирана и деспота. Что же все-таки случилось в приграничных землях? Кто виноват? Не было ли это планом Годара или советников? Глубоко и крепко задумавшись, Илай не сразу разобрался в новой стратегии Радомира, который уже вовсю красовался. «Уложу княжну в постель, и выбора у нее не останется. Честь девицы. Точно свадьба». «Попробуй». «Но сначала необходимо ее найти», — Годар пожал плечами. «Пока ее хорошо прячут». «Может, она страшная и кривая?» — вдруг испугался Рад. «В донесениях говорилось, что обычная девица. Портрет ты сам видел, но вряд ли он правдив». «Значит, получится легко?» «Она не первая. Будет еще умолять меня». «Именно поэтому служанок насильно зажимаешь по углам», — зло усмехнулся Илай, чем пуще прежнего рассердил Рада. «Мне без разницы, кто из вас женится». Князь поставил точку в разговоре. «Но мне нужен этот брак и мирный договор». Раннее утро началось с поиска Риски. Орвин помочь не смог. Заклинание привело их к княжескому крылу. Зайти нечаянно в комнату к правителю Эсмора не хотелось, а потому ушли поджидать княжну в сад.